Питание как лекарство. Фрукты и овощи содержат важные для нашего здоровья ингредиенты, а также очищают организм. Они также особенно богаты так называемыми вторичными растительными ингредиентами. Эти высокоэффективные помощники от природы укрепляют наше здоровье различными способами. Например, каротиноиды в моркови обеспечивают хорошее самочувствие, как и полифенолы в винограде, сульфиды в чесноке и терпены в цитрусовых. Тот, кто регулярно принимает эти биоактивные вещества, дает своему организму новую энергию и одновременно снижает риск развития рака, диабета, сердечно-сосудистых, а также простудных заболеваний. В дополнение ко вторичным растительным ингредиентам, свежие фрукты и овощи, конечно, содержат еще и много минералов и витаминов. Потребление витаминов очень важно, так как организм не может сам их синтезировать, в то время как они выполняют жизненно важную функцию, укрепляя нервы, поддерживая иммунную систему и налаживая обмен веществ. Они должны быть обязательной составляющей нашего повседневного рациона, поскольку в них очень мало калорий. Одновременно с этим они содержат ценные пищевые волокна, которые проявляются вдвойне положительно. С одной стороны, клетчатка обеспечивает здоровую естественную функцию кишечника и пищеварения, а с другой — они приводят к снижению поглощения токсинов и увеличению их выведения. Благодаря высокому содержанию щелочи, овощи и фрукты также отвечают за нормальный кислотно-щелочной баланс и, следовательно, за поддержание здоровья нашего организма. Покупайте овощи и фрукты как можно свежее и готовьте их сразу, поскольку содержание витаминов и минералов во фруктах и овощах зависит от свежести и качества. Поэтому при покупке желательно критически оценить их. Покупайте их в зависимости от сезона и отдавайте предпочтение отечественным продуктам. Это связано с тем, что длительная транспортировка и хранение наносят им вред. Кроме того, для этих целей в них добавляются химические вещества, и они, в свою очередь, могут нанести вред нашему здоровью. Также фрукты и овощи вкуснее всего в сезон. Весной королевская спаржа выводит лишнюю жидкость и омолаживает, летом клубника и вишня освежают, осенью яблоки и айва борются с усталостью и готовят организм к предстоящей зиме. А зимой нас радуют типичные зимние овощи, такие как зеленая и брюссельская капуста, и дарят организму в холодное время года новые силы. Если вы, к тому же, покупаете фрукты и овощи у фермеров, то это еще лучше, так как экологически выращиваемые фрукты и овощи не только защищают окружающую среду, но и содержат большое количество витаминов и минералов при одновременном снижении химической нагрузки. Правило 5. Так называемое правило 5 легко интегрировать в вашу повседневную жизнь. Это правило гласит, что вы должны есть как минимум 5 порций. Одна порция эквивалентна горсти. Фруктов и овощей каждый день для достижения оптимального эффекта для здоровья и активации обмена веществ. Это сделать очень просто, потому что 5 порций могут быть включены в основные приемы пищи без особых усилий. Также хороши фрукты и овощи в качестве перекуса. Фрукты и овощи, приготовленные как можно более разнообразно, не только низкокалорийны, но и обеспечивают наш организм важными ингредиентами и таким образом играют очень важную роль в профилактике заболеваний, связанных с питанием. Пищевая пирамида. Так называемая пищевая пирамида – служит основой здорового и сбалансированного питания, а ее фундаментом является вода, выпитая в течение дня. Все органы нуждаются в воде для выполнения своих разнообразных задач, и нормальный обмен веществ может осуществляться только при достаточном поступлении жидкости в организм. Если мы пьем слишком мало, кровообращение нарушается и появляются проблемы вплоть до сбоев. Вторая часть пищевой пирамиды с широким основанием занята овощами и фруктами, которые обеспечивают наш организм достаточным количеством витаминов, минералов, мочегонных элементов и важных вторичных растительных ингредиентов наряду с клетчаткой и продуктов с низкой калорийной нагрузкой. Идеальным считается употребление 5-10 порций овощей и фруктов в день. Далее пирамида уже сужается, и на следующей ее ступени находятся углеводы, которые снабжают наше тело энергией. В этом плане предпочтение следует отдавать цельнозерновым злакам, так как они богаты клетчаткой, а также минеральными и питательными веществами. Молочные продукты находятся на следующей ступени. Йогурт и сыр обеспечивают наш организм в первую очередь ценным белком. Кроме того, молочные продукты снабжают нас кальцием и обеспечивают крепкий костный каркас. 3-6 порций молочных продуктов должно быть в вашем ежедневном рационе. А мясо, рыбу и яйца следует употреблять только в умеренных количествах. Из обширного ассортимента этих продуктов животного происхождения вы должны отдавать предпочтение рыбе из-за столь ценных и невырабатываемых нашим организмом полинасыщенных жирных кислот. Масла и жиры необходимы нашему организму из-за высокого содержания ненасыщенных жирных кислот, но их следует использовать очень экономично из-за высокого содержания калорий. Они также обеспечивают поглощение жирорастворимых витаминов. При покупке масел и жиров следует отдавать предпочтение высокоценным растительным маслам, также богатым ненасыщенными жирными кислотами. Сладкие соблазнители, такие как шоколад и мороженое, должны быть оставлены для особых случаев, а не употребляться ежедневно. То же самое касается чипсов и хлопьев, а также сладких напитков. Завтрак – самый важный прием пищи в течение дня. В рамках здорового и полноценного питания завтрак является самым важным приемом пищи и имеет решающее значение для хорошего начала дня полного сил. Поэтому утром вы должны спокойно побаловать себя обильным завтраком, который обеспечит вас питательными веществами на предстоящий день. Так что старое правило «есть по утрам как царь» еще не изжило себя, а актуально как никогда. Но перед завтраком всегда следует начинать день с небольшой церемонии. Сначала выпейте большой стакан теплой воды с небольшим количеством свежевыжатого лимонного сока. Кроме того, можно добавить имбирь или крапиву. Теплая вода особенно хорошо переносится организмом, а добавление лимона, имбиря и крапивы ранним утром активизирует обмен веществ и избавляет организм от раздражающих его шлаков, собравшихся ночью. Свежие фрукты для идеального начала дня. Прекрасное начало нового дня — это употребление большого количества свежих фруктов. Здоровые фрукты вкуснее всего по утрам и являются идеальным дополнением к кашам и мюсли. Наслаждаясь свежими фруктами утром, вы уже в начале дня даете хороший старт всему предстоящему дню. Много сложных углеводов на завтрак. Оптимальный завтрак также состоит из потребления сложных углеводов, содержащихся в цельном зерне. Рекомендуются, например, овсяные, ржаные и стручковые хлопья, земляной миндаль, рис, просо, амарант или киноа. В зависимости от личных предпочтений можно приготовить мюсли из зерновых, таких как овес, пшеница, миндаль, рис или просо, или теплые и холодные смеси из цельного риса, гречихи или просо. Земляной миндаль особенно рекомендуется для здоровых и вкусных мюсли. Хотя большинство злаков, из которых изготавливаются хлопья для завтрака, метаболизируется кислотой, миндаль представляет собой приятное исключение. Он метаболизируется щелочью, и таким образом уже утром закладывается фундамент для сбалансированной кислотно-щелочной основы. Земляной миндаль, также называемый чуфой, родом из Средиземноморского региона и относится к семейству кипрских растений. Помимо основных ингредиентов, земляной миндаль состоит из более чем 25% ценных ненасыщенных жирных кислот. Кроме того, он очень богат волокном, поэтому насыщает в течение длительного времени, а также предотвращает быстрое падение уровня сахара в крови. Поэтому стоит познакомиться с ним по многим причинам поближе и регулярно включать его в свое питание. Здоровое питание и в офисе. Даже в офисе вы можете принимать здоровую пищу, а не есть постоянно сэндвичи и сладкие батончики из автоматов. Возьмите с собой для перекуса побольше фруктов и овощей, а также миндаль, оливки и сухофрукты. Для пробуждения не следует тянуться всегда за кофейной чашкой, а лучше предпочесть салат и воду и почаще подтягиваться для разминки конечностей. В столовой также выбирайте салат, овощи и картофель, а вот мясо, макароны и яйца оставьте в стороне. Разнообразие. Привносите в свой рацион разнообразие, тогда вы убедитесь, что принимаете не только достаточное количество всех витаминов, минералов и микроэлементов, но в то же время предотвращаете попадание в организм большого количества вредных веществ, которые встречаются в определенных продуктах, если постоянно блюдо повторять. Поскольку каждый продукт содержит свой спектр ценных ингредиентов, то сбалансированное питание всегда разнообразно. На самом деле такой выбор продуктов приносит нам удовольствие, и мы начинаем чувствовать истинный вкус еды. Здоровое питание в гармонии с природой. В течение жизни большинство из нас привыкло к переработанным продуктам, готовым блюдам, конфетам, закускам, не забывая при этом и про алкоголь и сладкие напитки. Так, не задумываясь о здоровье, мы съедаем жирный круассан утром на завтрак, быстро запивая его капучино. На обед любим есть картофель фри с кетчупом, на полдник торт с кофе против нарождающейся усталости, и это часто современный стиль жизни. Почему же мы так обращаемся с собственным организмом, со своим здоровьем? Мы тщательно следим за своим автомобилем, одеждой, домом, делаем в нем капитальную уборку весной и осенью, используя при этом высококачественные чистящие средства и полировки и обращая внимание на каждое пятно и каждую царапину для того, чтобы сохранить мебель и ковры в хорошем состоянии как можно дольше. Мы также регулярно ходим к парикмахеру, на маникюр, продолжаем заботиться о нашем внешнем виде, внешней оболочке с помощью различных ампул, масок и кремов. Но почему же мы тогда так плохо относимся к нашему организму, заставляя его потреблять вредную и нездоровую пищу? Из-за халатности, удобства, привычки или отсутствия знаний? Возможно, из-за всего этого в совокупности. Возможно, также потому, что небрежность в прическе и ногтях видны сразу, а наш организм остается молчаливым долгое время и слишком долго и упорно терпит такое пренебрежение до тех пор, пока не появляются первые проблемы со здоровьем или даже признаки болезни. Но никогда не поздно изменить свой стиль питания от вредоносного к здоровому. Так же, как мы привыкли к фастфуду и готовым блюдам, мы должны привыкнуть к здоровой еде, причем удивительно быстро. «Ты то, что ты ешь». Это высказывание французского мыслителя Брилья Саварена — не старомодная фраза. Оно содержит много правды. Вес тела, который мы несем с собой, является не только выражением хорошего или плохого обмена веществ, как мы часто объясняем, извиняясь, а в основном результатом наших ежедневных привычек в питании. Плохой и бледный вид нашей кожи — это не только наша генетика, но и следствие нездорового питания или курения. Прогрессирующая деменция вызвана не только возрастом, но и, возможно, повышенным потреблением алкоголя. Сюда относится даже одна кружка пива в полдень и бокал красного вина вечером. Мы слишком легко склоняемся к тому, чтобы приписывать наш удручающий внешний вид и состояние здоровья плохим генам или другим обстоятельствам. Но болезни и расстройства не падают с неба и не всегда приходят к нам в качестве рока, а часто являются приобретенными. Также и избыточный вес не приходит к нам в одночасье, а обычно является результатом неправильного и избыточного питания на протяжении многих лет. Мы не можем запомнить всего. Наши привычки питания отражают больше, чем мы часто осознаем, как и наши ценности и наши отношения к жизни в целом. Так, вегетарианец обычно отказывается от мяса не по соображениям здоровья, а по этическим причинам. Защитник природы покупает еду в биомагазине, а филантроп – кофе, продаваемый в честном магазине. Наши пищевые привычки также выражают нашу идентичность и ценности. У разных культур и обществ привычки свои. Для индуистов, например, корова является священной, в то время как корейцы ценят собачье мясо. Даже то, что едят французы, кажется многим из нас отвратительным. Лягушачьи лапки, свиные копытца и подобные раздражающие нас вещи. Питание сегодня – нехватка при изобилии. «На самом деле я ем довольно здоровую пищу», – говорите вы, дорогой слушатель. Но если вы действительно задумаетесь о своих пищевых привычках, то сможете узнать больше, чем, например, чашка кофе по утрам как удовольствие, маленький шоколадный батончик, между прочим, кусок торта после обеда с кофе при болтовне с тетей, сигарета против стресса на работе, а вечером еще и пиво перед сном. Немного арахиса на диване перед телевизором, полуфабрикат на обед, ведь надпись на упаковке обещает низкую калорийность, да и в сладком напитке содержатся витамины. Сегодня так много продуктов питания в огромном неуправляемом доступе, что они потребляются чрезмерно. Если раньше еда была скудной, и мясо появлялось на столе только по воскресеньям, а шоколад и пирожные только по праздникам, то теперь это потребляется ежедневно. При таком изобилии, однако, есть явная нехватка витаминов и минералов. Продукты питания должны быть дешевыми и доступными в больших количествах, но тот факт, что качество страдает, неудивителен. Таким образом, главная проблема заключается не только в избытке продуктов, но и в отсутствии качественной пищи. Если вы хотите купить здоровые, необработанные продукты, загляните в неприметный магазин здорового питания за углом, а не покупайте в супермаркете красивые блестящие яблоки, напичканные пестицидами настолько, что на них лучше бы поместить наклейку с черепом и костями, как на яде. Здесь нет никаких витаминов и минералов. Выщелачивание почвы приводит к нехватке минералов в пищевых продуктах, в то же время увеличивается загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами. Таким образом, все это попадает в итоге в нашу пищу. Если вы обедаете в ресторане, ситуация особо не отличается. В меню есть жареная свинина и говяжье филе, с витрины манит кусок красивого торта, а если вы попросите органическую пищу, на вас могут посмотреть как на пришельца и даже не понять, что это такое. Питание в прошлом или наши предки делали это правильно? Наша наследственная предрасположенность, которая развивалась на протяжении миллионов лет, основана на естественном рационе, который соответствовал форме питания того времени. Еще в описании творения в Библии, Бытие 1:29-31, семена и плоды предназначались в качестве источника питания и привилегия для человека. В некотором смысле мы гораздо больше похожи на предков каменного века, чем обычно думаем. Так наше тело по-прежнему в значительной степени приспособлено к растительной, скудной еде, которая тогда собиралась путем долгих хождений. Мясо же означало для человека каменного века скорее исключение, так как во время охоты трудно было поймать животное и разделать его. Наши предки не знали, что такое современные сладости и пирожные, а также белая мука и макароны. Вместо этого они в основном питались растениями, семенами, орехами, грибами, фруктами, корнями и другими частями растений. В плохие времена, когда было мало еды или было и вовсе нечего есть, тело должно было питаться собственными жировыми отложениями. Вот почему имело смысл сохранить жир. Процессы в нашем организме и наша наследственная предрасположенность частично основаны на этом виде питания. Вкус можно тренировать. То, что нам нравится, в значительной степени определяется воспитанием и привычками. Еще в утробе матери запах и вкус пищи, потребляемой матерью, передается неродившемуся ребенку. На это и работает современная пищевая промышленность, которая приучает наш вкус ко всяким пищевым добавкам и ароматизаторам. Потребитель становится зависимым от готовых продуктов и покупает их снова и снова. Наши вкусовые сенсоры чрезмерно стимулируются всеми видами ароматизаторов и часто мы уже не чувствуем вкуса естественной пищи. При всем этом положительная новость заключается в том, что наше ощущение вкуса умно и может быть переобучено. Так что постарайтесь постепенно привыкать ко вкусу естественной еды. Тогда вы узнаете и испытаете удовольствие от натуральных продуктов. Каких продуктов следует избегать? Для укрепления и детоксикации организма недостаточно употреблять много фруктов и овощей, даже если это является неотъемлемой частью здоровой диеты. Важно отказаться от всех продуктов, которые отравляют наш организм, или же потреблять их очень редко. Это все сахаросодержащие продукты, такие как шоколад, мороженое, пирожные, конфеты и так далее. Поскольку сахар не только отравляет и ослабляет наш организм, но и лишает его ценных витаминов и минералов. Далее следует избегать переедания, употребления слишком большого количества мяса и всех видов готовых блюд. Полуфабрикаты. Современный человек из-за очевидной нехватки времени все чаще прибегает к полуфабрикатам. Вкусно выглядящая готовая пища в холодильниках часто ласкает глаз, но не может предложить многого в плане содержания питательных веществ. Первоначальный состав таких продуктов после механической или тепловой обработки сильно изменился. Мясо. Красная опасность. Красное мясо. Говядина, свинина, баранина и козлятина уже долгое время не находят одобрения у диетологов и людей, заботящихся о здоровье, поскольку оно может нанести ему огромный вред и даже сократить жизнь. Любой человек, который ест много красного мяса и переработанные мясные продукты, такие как колбасы, имеет риск умереть в 1,3 раза выше по сравнению с тем, кто ест его очень мало или вообще не ест. Следствием чрезмерного потребления мяса является увеличение числа сердечных приступов и раковых заболеваний. Это опять же связано с образованием канцерогенов при жарке красного мяса и высоким содержанием насыщенных жирных кислот. Интересно, что умеренное потребление мяса, около 150 грамм в день, уже приводит к сокращению продолжительности жизни, то есть даже такая порция мяса увеличивает риск рака или сердечного приступа. Белое же мясо, такое как курица или индейка, не способствует ранней смерти. Тем не менее, желательно почаще исключать мясо, также и по этическим соображениям. Ключевое здесь — массовое животноводство, а также по экологическим причинам, поскольку только для животноводства используется от 15 до 25% мирового потребления воды. В то же время животными выбрасывается почти 20% парниковых газов, что больше, чем от транспорта. Трансжирные кислоты — жиры-убийцы в нашей пище. Трансжирные кислоты представляют особую опасность в группе жиров и с точки зрения питания являются одним из нежелательных компонентов нашей пищи. Но что же на самом деле скрывается за недружелюбным термином «трансжирные кислоты»? Это жирные кислоты с трансконфигурированными двойными связями углерода. В нашем рационе они чаще всего встречаются в продуктах пищевой промышленности, где они формируются при отвердевании растительных масел. Примерами продуктов с высоким содержанием трансжирных кислот являются картофель фри, картофельные чипсы и различные жиры для выпечки и жарки. Самые высокие концентрации трансжирных кислот встречаются в слоеном тесте, фритюрном масле и растворимых супах. Принцип диеты ГЛИКС для избежания высоких показателей гликемического индекса или хорошие и плохие углеводы. Очень популярным пунктом питания является различение между хорошими и плохими углеводами, так называемый принцип ГЛИКС. ГЛИКС или гликемический индекс, сокращенно GI, это мера для определения влияния рациона, содержащего углеводы, на уровень сахара в крови. ГЛИКС обозначает повышение уровня глюкозы в крови после еды и косвенно связанной с этим реакцией инсулина в организме. Точнее, он определяется как относительная площадь по двухчасовой кривой содержания сахара в крови после приема 50 грамм углеводов. Повышающее сахар действие глюкозы выступает здесь в качестве исходного значения. Продукты с высоким GI приводят к резкому повышению уровня сахара в крови, что затем приводит к сильному выбросу инсулина. Таким образом, сторонники принципа Гликса предполагают, что в результате употребления продуктов с высоким GI организм недополучает глюкозу на протяжении 2-4 часов после еды. Это, в свою очередь, приводит к выраженному чувству голода и таким образом стимулирует потребление продуктов питания, быстро повышающих уровень сахара, что ведет к порочному кругу, в конечном счете, к ожирению. Таким образом, переход к низкому глюкозному индексу углеводов является важной мерой для борьбы с ожирением. Такие углеводы еще называют «хорошие углеводы», поскольку они имеют гликемический индекс ниже 50 и уровень сахара в крови повышается медленно. Они обеспечивают длительное чувство насыщения. Хорошие углеводы — это сложные углеводы с достаточным количеством волокон. Они встречаются в таких пищевых продуктах, как цельнозерновые, овощи и фрукты, так что эти продукты питания могут поглощаться в изобилии. Плохие углеводы включают переработанные зерновые продукты, такие как белый хлеб, шелушеный рис и все виды сладостей. Логично, что от этих продуктов стоит отказаться, потому что они состоят из простых сахаров, так называемых моносахаридов, которые приводят к быстрому повышению уровня инсулина, так как их гликемический индекс выше 50. Сегодня существует несколько диет, которые придают важное значение принципу Гликс, такие как метод Монтиньяка, диета Гликс и логический метод. Критики принципа Гликс справедливо говорят, что это не новое знание, а старое вино в новых бутылках. Употребление продуктов из цельного зерна и большого количества фруктов и овощей при одновременном ограничении потребления продуктов из белой муки и сладостей давно рекомендовано как часть полноценного питания, а также похудения. Таким образом, немецкое общество питания склоняется к отказу от принципа Гликс и вместо этого позиционирует тезис о том, что только весь энергетический баланс определяет вес. Кроме того, индекс Гликс также зависит от индивидуального состояния обмена веществ, так что одинаковое количество потребляемых углеводов не приводит к одинаковому повышению уровня инсулина у каждого отдельно взятого человека. Кроме того, сложно просто складывать в полноценном обеде гликемические индексы отдельных продуктов, поскольку при переработке он изменяется. Обеспечение кислотно-щелочного баланса. Современное питание и образ жизни часто сопровождаются переокислением организма. Ему часто удается компенсировать существующее окисление в течение длительного времени, зачастую на протяжении нескольких десятилетий. Только тогда, когда собственные компенсационные механизмы организма исчерпаны, начинают в полном их выражении проявляться болезни. Является ли пища кислой или щелочной, не всегда определяется на вкус, а зависит от того, выдает ли конечный продукт после метаболической переработки кислотную или щелочную реакцию. Кислотообразующие продукты изначально часто не содержат кислоты как таковые, а производят их или кислотные субстанции в качестве метаболитов. Это и есть суть вопроса. Кислотообразующие продукты не имеют кислого вкуса, они нейтральны или даже щелочны. Кто думает при поедании шоколада о возникающих при этом в организме кислотах? В лучшем случае человек знает лишь о калорийности сладких продуктов. В случае существующего переокисления организма первым и самым простым решением является снабжение его щелочными продуктами при одновременном сокращении кислотных продуктов. Кислотообразующие продукты. Животные белки, такие как мясо, колбаса, рыба и яйца, вызывают кислотообразующий эффект. Основная проблема с животными белками — это не только кислотная нагрузка, но и ежедневный избыток белка из-за потребления слишком большого количества мяса и колбас. Тогда как взрослому человеку требуется от 30 до 60 грамм белка в день, содержащийся в порции рыбы или мяса, фактический уровень потребления белка в западных промышленно развитых странах составляет 80-150 грамм на человека в день. Эти цифры не нуждаются в дальнейшем объяснении. Много людей потребляет пищу с намного превышающим норму количеством белка. Многие страдают от так называемого отложения белка. Для многих людей еда без мяса неполноценна, и таким гарниром, как салаты и овощи, они отводят второстепенную роль. Помимо этических соображений, связанных с массовым животноводством, а также наличием остатков лекарств в мясе, которому может позавидовать любая домашняя аптечка, неизбежным следствием чрезмерного потребления мяса является безжалостное окисление нашего организма, поскольку белки из животного протеина преобразуются в соли серной и фосфорной кислот. Эти кислоты очень сильные, поэтому при обмене веществ выделяют в организм свою кислоту. Кроме того, при распаде белка образуется мочевая кислота, известная обычно как предшественник подагры. Кстати, окисляющий эффект от отдельных видов мяса отличается между собой лишь незначительно. Конечно, нет особых возражений против потребления мяса в умеренных количествах, но если это возможно, предпочитайте мясо из органического сельского хозяйства и все же ограничивайте его потребление, как и потребление колбасных изделий. Молочные продукты, такие как непосредственно молоко, сыр, творог, йогурты и сливки, также имеют слегка окисливающее действие. Они преобразуются в организме в окисляющие конечные продукты, что частично компенсируется высоким содержанием минералов в них. Только сырое молоко само по себе имеет небольшое щелочное действие, однако доступное в продаже молоко почти полностью пастеризовано, оно подвергается химическим изменениям и в качестве конечного продукта обладает кислотным эффектом. Сырое натуральное молоко вы сможете купить только у фермеров, но при этом необходимо учитывать возможное заражение микробами. Все сыры также имеют кислотный эффект, хотя есть различия между отдельными сортами. Например, пармезан имеет более выраженный кислотный эффект, чем, к примеру, сливочный сыр. И только сыр из сырого молока имеет незначительный щелочной эффект. Также следует отметить, что молочные продукты с высоким содержанием молочной сыворотки, такие как творог и йогурт, часто не переносятся людьми с высокой кислотностью. Зерновые – овес, пшеница, ячмень – здоровые, но кислотные продукты. При переваривании ранее упомянутых зерновых продуктов в организме также образуется кислота. Вне зависимости от того, принимаем ли мы зерновые в пищу в виде цельного зерна, хлопьев, муки, макарон или выпечки. И здесь нет никакой разницы между цельными и рафинированными зерновыми продуктами, например, шелушеный рис, белый хлеб и так далее. Конечно, лучше потреблять цельнозерновые продукты, потому что их минеральное и витаминное содержание гораздо выше. В них также много волокон, которые стимулируют пищеварение и приводят к более длительному насыщению организма. Минералы, содержащиеся в цельном зерне, также обеспечивают организм щелочью, так что кислотная нагрузка может быть частично сбалансирована. Практика показала, что чем меньше зерно, тем меньшую долю кислотного белка оно содержит, и тем богаче в нем содержание минералов. Большие зерна, такие как пшеница, рожь, овес и рис, гораздо более кислотные, чем мелкие зерна, такие как амарант или киноа. Сахар и сахаросодержащие продукты, выпечка, шоколад, не только калорийные, но и кислотные бомбы. Сахар и все продукты, содержащие сахар, имеют сильный кислотный эффект, так как кислоты образуются при брожении сахара. Только нерафинированные типы сахара, такие как коричневый сахар из целого тростника и кленовый сироп, могут быть отнесены к нейтральным продуктам питания, поэтому они предпочтительнее рафинированного сахара. Вредное действие сахара обусловлено не только его кислотообразующим действием. Сахар лишает организм минералов, таких как кальций, и витаминов, таких как В1. Также о вредоносном воздействии сахара на зубную эмаль знает уже каждый ребенок. Жиры и масла. Чем более рафинированные, тем более губительные. Особенно это касается отверденных или рафинированных жиров и масел, а также животных жиров, таких как сало, обладающих сильным кислотным эффектом. Их необходимо крайне ограничивать не только из-за их высокой калорийности и опасного воздействия на здоровье. Рафинированные жиры играют важную роль в развитии некоторых видов рака, но и из-за образования кислот. Холодно прессованные, произведенные щадящим методом растительные масла оказывают нейтральное воздействие на метаболизм и являются ценной частью любой здоровой диеты. Добавки в пищевых продуктах – консерванты, красители, ароматизаторы, такие как глютамат, или подсластители, такие как аспартам – часто скрытые, но не менее опасные подкисляющие вещества. Определение содержания кислоты в организме. Для определения уровня кислоты в организме используется значение pH в моче. Это легко определить дома, поскольку ночью наш организм подвергается очищению и обескисливанию, утренняя моча является наиболее кислой, в то время как в течение дня она подвержена очень характерным колебаниям. Для получения воспроизводимых результатов лучше всего измерять значение pH из так называемой средней порции мочи 7 раз в день в течение недели. Среднее значение определяется из всех полученных значений, в то время как единичное измерение не является показательным, поскольку оно показывает уровень кислоты только на данный момент. 7 измерений должны производиться в течение суток в следующем режиме. Перед завтраком, около 7 часов утра, примерно через 3 часа после завтрака, около 10 часов, перед обедом, около 12 часов, примерно после 3 часов после обеда, около 15 часов, перед ужином, около 18 часов, примерно после 3 часов после ужина, около 21 часа, перед сном, примерно в 23 часа. Проведение измерения pH. Значение pH можно легко определить с помощью так называемых индикаторных палочек или pH-бумаги, которые вы можете купить в любой аптеке. Уточните при покупке, чтобы pH-бумага имела диапазон от pH 4,5 до 8,4 и указывала с точностью до 0,2 для получения наиболее точных результатов. Индикаторную бумагу нужно подержать либо в средней струе мочи, либо наполнить мочой емкость и окунуть туда индикатор, но при этом убедиться, что бумага полностью погружена. Результат же смотреть максимально через 20 секунд. pH мочи изменяется очень быстро и незамедлительно реагирует на еду предыдущего дня. Вот почему при измерении так важно придерживаться постоянных пищевых привычек. Так как некоторые препараты, такие как ацетилсалициловая кислота, например, содержащаяся в аспирине, имеют кислотный эффект, вы должны избегать принятия таких препаратов во время измерений pH. Достаточное количество жидкости очищает лимфу. При этом лучше всего пить воду, потому как, известно, без воды нет жизни. Человек может прожить неделями без еды, но без воды он может обойтись только несколько дней, потому что вода является компонентом всех тканей нашего организма. Она служит транспортной средой для водорастворимых веществ и растворителем почти для всех веществ в клетках. В этой сложной системе вода также регулирует температуру тела, отдавая тепло поверхности тела через испарение. Мужчины имеют немного более высокое содержание воды, чем женщины, а молодые люди имеют более высокое содержание воды, чем пожилые. Обеспечение организма достаточным количеством воды. Как правило, взрослый человек должен выпивать около 2,5 литров жидкости в день, количество которой на самом деле часто намного меньше. Жажда появляется как предупреждающий сигнал нашего организма только тогда, когда уже есть острая нехватка жидкости. Любой, кто пьет слишком мало, рискует страдать от проблем с кровообращением, головокружениями, усталости и истощения. При недостаточном водоснабжении все метаболические процессы в организме перестают работать оптимально, что, в свою очередь, сопровождается увеличением образования шлаков. Поэтому, чтобы действительно получить необходимое количество жидкости, вы должны рассчитать жидкость на день. Желательно негазированную воду и несладкий чай. Причем лучше всего утром и выпивать ее в течение дня. Это единственный способ убедиться, что вы действительно принимаете необходимое количество жидкости. Важно равномерно распределять прием жидкости в течение дня, потому что когда пытаешься выпить всю жидкость одновременно, то она выделится с мочой. Оптимально пить по стакану теплой воды утром после пробуждения, чтобы стимулировать пищеварение, метаболизм и детоксикацию. В идеале добавить в воду свежевыжатый лимонный сок или свежий имбирь, или немного листьев крапивы. Это еще больше подстегивает организм к детоксикации. Также рекомендуется пить стакан воды за полчаса до каждого приема пищи и в промежутках между ними в течение дня. Это стимулирует метаболизм и деятельность почек, выводит продукты разложения и увеличивает сжигание энергии. Минеральная вода с газом или без? Так как углеродная кислота в газированной воде является неорганической кислотой, которая также имеет кислотное воздействие на обмен веществ, то предпочтительнее негазированная вода. Еще одно преимущество воды без газа заключается в том, что ее можно пить в большом количестве, не вызывая раздражающую отрыжку или метеоризм. Разнообразие напитков. Исключительное потребление минеральной воды может показаться немного монотонным в долгосрочной перспективе, поэтому вы должны чередовать свои напитки. Покупайте различные минеральные воды, которые обеспечат вам разные вкусовые ощущения. Травяные чаи без сахара – тоже здоровые напитки, которые вы можете регулярно чередовать. Большинство травяных чаев имеют в составе щелочь и оказывают очищающий эффект, что, в свою очередь, способствует нашему хорошему самочувствию и жизнедеятельности. Зеленый чай – здоровое наслаждение с Дальнего Востока. Зеленый чай по праву становится все более популярным в любой стране. В отличие от черного чая, листья зеленого чая не ферментированы или почти не ферментированы, поэтому они не подвержены процессу брожения. В результате витамины и минералы в значительной степени сохранены, поэтому зеленый чай в организме имеет особенно оптимальное воздействие на метаболизм. Зеленый чай также содержит кофеин, как и кофе, но в нем есть еще такие вещества, как танины, благодаря чему нервная система стимулируется медленно и кровь лишний раз не подвергается повышенной циркуляции. Кроме того, зеленый чай активирует метаболизм, способствуя таким образом выделению токсинов. В нем есть также большое количество горьких веществ, которые, если их принимать регулярно, могут изменить вкус так, что сладкие блюда становятся все менее приятными, и в то же время горькие блюда вкуснее. Помимо этого, горькие вещества являются благом для печени и помогают ее детоксикации. Детоксикационный и метаболический активационный эффекты обеспечивают организм новой энергией. Соки – несложное витаминно-щелочное удовольствие. Благоприятное влияние на ваше здоровье может быть достигнуто без больших усилий, если вы будете регулярно употреблять фруктовые и овощные соки. Лучше всего пить соки в свежевыжатом виде, так как они содержат наибольшую долю витаминов, минералов и пищевых волокон. Как концентраты, соки часто подвергаются термической обработке или фильтрации, что приводит к значительной потере ценных ингредиентов. Никогда не позволяйте себе быть обманутым названием «нектар», потому что в нем часто много сахара, до 20%, и мало фруктов. Так что не спешите при покупке и внимательно изучайте этикетки. При употреблении соков их рекомендуется разбавлять, потому что таким образом вы уменьшаете их калорийность и наслаждаетесь не энергоемким, но по-прежнему дающим энергию напитком.